Подтянувшись, Лотар поднял ноги к скользящей веревке и зажал ее подошвами сапог. Сначала показалось, что силы этой недостаточно, что он не сумеет притормозить и воткнется в дерево, если не животом и грудью, то задом. Он сжал ступни еще сильнее, насколько мог сильно, и тогда веревка вдруг стала горячей, как утюг. Даже сквозь подошвы Лотар ощущал, как она нагревается, но только сильнее стиснул ступни, и это помогло. Веревка вдруг стала скрипеть на несколько тонов ниже, и уже не так быстро неслось на него дерево. К дереву Лотар подъехал на такой скорости, что ни одна ветка не сумела бы его не только проткнуть, но даже оцарапать. Он захватил ветку поудобнее почти занемевшими от усилия ногами и выпустил петли из кулаков. Повис на ногах, подтянулся, обхватил ветвь руками и подполз к стволу. Спустился он спокойно, как девица в бальном платье сходит по парадной лестнице. Ощутив твердую почву под ногами, Лотар присел, вытер пот и восстановил дыхание. «Дурацкая была затея», — решил он. «Эти лоботрясы могли бы и калитку открыть, правда, потом пришлось бы бежать сюда почти целую милю, зато не надо было бы вот так болтаться, как колбаса в мясной лавке». «Ну да ладно, это уже позади». Он встал и еще раз попробовал вытащить гвинет. К его удивлению, руки слегка дрожали. Он все-таки перенапряг их, повиснув между небом и землей на слишком неудобной и грубой веревочной петле. Если бы ему сейчас пришлось всерьез драться на мечах, понадобилось бы подождать, пока напряжение уйдет из плеч. Но с собаками на мечах драться не придется. Он отошел от дерева и на всякий случай, вдруг на башне есть кто-нибудь помоложе и поглазастее Рубаса, поднял руку, давая знать, что все в порядке. Потом оглянулся. Собаки оказались недалеко. Их было не больше пяти, а они просто расхаживали, повернув морды к городским стенам, словно пытались уловить идущий от города приятный волнующий запах. Лапы собак легко вминали землю. От ощущения тяжести гигантов становилось не по себе. Они держались довольно близко друг к другу, иногда сталкивались, издавая щелкающий каменный звук, как сталкиваются валуны. Некоторые пробовали гневно рычать, и в этом рычании слышались раздражение и непонятная мука. Звук же был настолько ниже привычного для человеческого уха, что Лотар не надеялся понять все эти обертоны даже магическим восприятием. Он только догадался, что это не пресловутый шепот, о котором говорил Шуф. Тогда он выбрал самую маленькую собаку и подошел к ней на расстояние в десяток шагов. Морда ее, как и у остальных, была повернута к городу, поэтому он зашел сбоку. И тут понял, что медлительным собаки казались только со стен. Вблизи они двигались так, что ему пришлось бы бежать, чтобы оставаться рядом с этим огромным, лоснящимся, как мокрый гранит, но в то же время живым телом. Лотару как-то раз довелось услышать рассказ матроса, охотившегося на морских драконов и китов в далеких северных морях. Его рассказ чем-то был очень похож на то, что видел и ощущал сейчас желтоголовый. Он присмотрелся еще внимательнее, стараясь проникнуть взглядом под эту шерсть, похожую на длинный мох, под эту шкуру, под тугие мускулы, которые и мускулами-то не были. Нет. Везде и всюду был только камень. Уязвимого места в этой литой гранитной массе Лотар так и не нашел. «Ну что же», — решил он, — «будем действовать, как с обычной собакой». Он забежал вперед, оказавшись в пяти шагах от морды чудовища, выхватил гвинет и в прыжке рубанул по носу каменного гиганта. От удара по каменной поверхности меч зазвенел от острия до навершия. А Лотар закричал, как будто ему самому пришлось удариться в тяжелую, непробиваемую массу. Такой болью отозвался удар в кисти, локте и плечевом суставе. Лотар приземлился, попытался взглянуть, цел ли гвинет. Он провел ладонью по краю меча, и тут ему показалось, что само небо обрушилось на него, круша кости и подламывая ноги. Он уже не стоял, а летел по воздуху, кувыркаясь, как кегля, в которую угодил тяжелый шар. Удар о землю был еще болезненнее, потому что грудь уже набрякла болью, и новый удар пришелся не в напряженное и способное сопротивляться, а в расслабленное, как губка тела. Набухшая кровью и костяным крошевом, которое только что составляло дивное творение, способное легко и уверенно двигаться. Он поднял голову и попытался понять, что произошло, и понял. Занятый осмотром гвинеда, еще не пришедший в себя от болевого шока после неудачного удара по собаке, он пропустил удар, как пропускает его юнец, решивший сразиться с мастером, не зная и трети приемов, которые для мастера стали естественными, как дыхание. Пока он зевал, собака отбросила его ударом лапы. Теперь, тонущим в океане боли и сознанием, он уловил, что собаки стали странно успокаиваться, их ярость утихла, по крайней мере, на эту ночь. Они решили уйти и уходили. С этой стороны опасность ему не грозила. Тогда он откинулся назад, на жесткую землю, колющую сотнями стебельков высохших травинок, и стал думать о своем теле, разможженном, как зерно в жерновах. Вот ноги, они сломаны в трех местах. Вот руки, с ними почти все в порядке. Нужно только перекроить мышцы в правом плече и на спине. Вот голова. Странно, что голова не пострадала. Он лежал, глядя на звезды, и медитировал, собирая себя по кусочкам, воссоздавая себя заново. Скоро ему стало казаться, что он не так уж и пострадал. Он мог бы восстановиться довольно быстро, если бы что? Да, если бы ему не нужно было завтра вставать и вновь приниматься за дело. А это значит, что восстанавливаться придется еще быстрее. Ну что ж, нужно пробовать. Значит, легкий и позвоночник. Когда краем глаза он увидел на фоне темного неба 3 или 4 факела, то пожалел, что куда-то подевался его гвинет. Если это мародеры, а это почти наверняка мародеры, лучше бы встретить их как следует. Но странно, что они зовут его по имени. Может, это свои? Собравшись, Лотар поднял голову и изо всех сил заорал. С губ слетело только слабое сипение, но даже оно отняло почти все силы. И, должно быть, на мгновение он все-таки потерял сознание. Когда он пришел в себя, то услышал. «Лотар, старина, это я, ты слышишь меня?» Отвлекшись от боли, Лотар сосредоточился на лице, склонившемся над ним. «Рубас. Старый верный Рубас. Только почему у него дрожат губы и взгляд блуждает?» «Он, наверное, думает, что с Лотаром покончено. Да, он неразумнее, чем казался раньше. Или видок у славного драконьего оборотня, как у потерпевшего поражения новобранца. Что же, он и в самом деле потерпел поражение. Но завтра он все равно должен был быть в норме». «Рубас», — прошептал Лотар, открывая глаза. «Ты жив, ты! Рубас, найди гвинет!» Рубас оглянулся. Несмотря на факелы, которые держали стражники, он не очень-то хорошо видел. «Да у него глаза полны слез», — понял наконец Лотар. «Ну, придется сделать вид, что он этого не заметил». «Но ты не выпустил свой гвинет, Лотар!» Рубас сжал правый кулак Лотара, тогда и желтоголовый понял, что по-прежнему сжимает рукоять меча. «Хорошо», — сказал Лотар, и вдруг стал прерывисто дышать. «Рубас, знаешь, они что-то потеряли здесь, то, что им нужно. Сам город их не интересует». И тогда поверх голов грозных стражников прозвучал холодный, уверенный голос Гергаса. «Желтоголовый, когда они будут кружить стены, я напомню тебе эти слова». «Нет, спорить с ним не стоит, нужно просто привести себя в порядок». «Хорошо, Рубас, если ты подставишь мне плечо, я попробую подняться на ноги». «Нет-нет, мы понесем тебя». «Вряд ли мне так доставать, что вам придется меня нести». Больше Лотар ничего не успел сказать, потому что пелена бесчувствия надолго затопила его сознание.